Глава 79. Маша. Машенька. Настоящая красотка, не какая-нибудь сушеная сельдь. Можно я буду звать тебя дочкой? А мы будем звать сестренкой. Наконец-то до нас добрались родные моего мужа. Мама с папой, две сестры с мужьями и четверо племянников. А это целых 10 человек, которые, впрочем, почти незаметно растворились на нашей многолюдной свадьбе. У нас тут целый цыганский табор. Клуб «Атмосфера» трещит по швам. Я даже не знаю точно, сколько у нас гостей. Пара сотен, не меньше. «Рома, мы так рады!» — вопят его родные. «А уж я как рад!» «Машенька просто золотце!» Мои родители знакомятся с его родителями. Мама уже тискает его племянников. Папа общается с мужьями сестер, и все не замолкают ни на минуту. Кажется, я теперь понимаю, почему Рома так легко переносит весь этот сумасшедший дом, который называется моей семьей. Он вырос в таком же дурдоме. А еще я понимаю, почему ему нравится моя фигура. Его мама и сестры — три Моники Белуччи в разные годы. Все с формами, с прекрасным аппетитом, с высокой самооценкой, судя по откровенным нарядам, и с быстро меняющимся спектром эмоций. Вот почему он такой стрессоустойчивый, идеальный муж. А как вы познакомились? А сколько вы встречались? А как он сделал тебе предложение? Вообще-то это я сделала ему предложение. Говорю чистую правду, а они хохочут, как над самой смешной шуткой. И что же он ответил? Интересуется младшая сестренка Ромы, которую он нежно зовет Светик. Он меня отшлепал. Признаюсь, я. Естественно, все ржут. Еще одна типа шутка. Да, пожалуй, о том, как мы познакомились, рассказывать не стоит. Надо, кстати, придумать приличную версию для наших будущих детей и для всех интересующихся. А на следующий день мы поженились. Завершает нашу короткую историю роман. Прямо в командировке, на крыше отеля. Вы сумасшедшие. Вы тоже. Опять дружный гогот. И я уже не понимаю, кто смеется. Все перемешались. Семья Ромы, моя семья, друзья, родственники, коллеги по работе. Я, кстати, настояла, чтобы мы позвали на свадьбу моих, как говорит Рома, миньонов. Сережу, Лешу, Кирилла и Петю. Они мне очень помогли. И не только тем, что делали за меня большую часть работы. Еще они бесили Рому. Он сам признался. И поэтому он на мне женился. Да, это полный дурдом. Ой, Богдан. Я невольно смотрю на его правый глаз, где до сих пор можно наблюдать остатки фингала. «Поздравляю», — произносит он и вручает мне огромный букет гербер и жмет руку Роме. И все это с каменным лицом. Все еще злится на меня, но ведет себя прилично, уже хорошо. Я чувствую себя виноватой перед ним немного, но сейчас я не буду об этом париться. Я отворачиваюсь от него. Принимаю поздравления других гостей, общаюсь с кем-то, целуюсь с Ромой. А еще через какое-то время вижу, как Богдан протягивает бокал шампанского младшей сестренке Ромы и смотрит на нее так. Я знаю этот взгляд. Интересно, а он знает, что она замужем? Богдан в своем репертуаре, а я еще испытывала чувство вины. Все, меня отпустило окончательно. «Риша, ты чего?» Слышу голос Насти и оборачиваюсь к подругам. «А что? Сколько ты выпила?» «Нисколько. А чего такая загадочная?» И правда, Риша сегодня вообще на себя не похожа. Громко смеется не в попад, улыбается чему-то своему и периодически зависает, уставясь в одну точку. А сейчас вдруг бросается мне на шею. «Машунь, я тебя обожаю. И вас, девчонки. И вообще. Всех люблю. А меня?» Высовывает голову из-за плеча Алины Ваня. Риша вдруг густо краснеет и опускает глаза. «Да что тут происходит? Неужели она и Ваня?» «Да нет, вряд ли. Риша всегда говорила, что он ей как брат». «Машуль, ты устала?» — спрашивает Рома. «Есть немного. Давай сбежим. Это же наша свадьба. Вот именно. Можем делать все, что захотим. Пойдем, отдохнем немного от гостей». Мы выскальзываем из зала, идем по коридору, и вдруг я куда-то лечу. «Ой!» — пищу я. «Страшно?» «Очень. «Держись за меня». И он кладет мою руку. Ну, конечно, на член. Куда же еще? И когда только успел расстегнуть штаны. «Рома!» — возмущенно воплю я, моргая в темноте. «Я не мог пройти мимо той самой кладовки. Ты маньяк. От маньячки слышу. Именно здесь ты угрожала мне секатором». «Боже, как давно это было! Почти месяц прошел. Я сейчас совсем другой человек. Какая я была дурочка!» «Везучая. Хотела проучить Богдана, а вместо этого встретила лучшего мужчину на свете. А я был такой мечтатель. И о чем же ты мечтал?» «Я мечтал сделать вот так». Рома ныряет лицом в мое декольте, быстро трется щеками о моей груди и издает булькающий звук. «Дурачок, мой любимый». «Хочу тебя», — хрипло шепчет он. «Я тоже, но... сейчас? А когда? Мы больше суток не трахались. Это охренеть как долго. До этого я ни разу не вытаскивала из тебя член больше, чем на несколько часов». «Да, я тоже привыкла, что он почти всегда во мне. Я так соскучилась. Мы набрасываемся друг на друга, целуемся, кусаемся, рычим, как дикие звери. Рома подхватывает меня под попу, поднимает, прислоняет к стене. Я обхватываю его талию ногами. Да, да, да». Он вдалбливает меня в стену. Я держусь руками за какую-то полку. Все вокруг трясется в бешеном ритме. Дребезжат ведра, стучат инструменты, гремят швабры. «Ах!» Я кусаю Рому за шею и впиваюсь ногтями в его плечи. Мы мощно содрогаемся. Полка накреняется. С нее сыпется всякая хозяйственная дребедень. Рома закрывает меня своим телом, спасая от ударов. А я смеюсь. Мы сумасшедшие. «Хорошая молодежь пошла». Слышу, как дядя Варлам разговаривает с моим отцом. «Скромная и аккуратная». «Да? Вы мне кабинет разносили в щепки, а эти ограничились кладовкой. Респект им». «Боже, они все знают. Ладно, хоть на выходе из этой самой кладовки нас не встречали все гости». «Так, а это что?» «Богдан с новым фингалом под левым глазом. Интересно, кто это его так?» «Макс». «Какой Макс?» «Муж моей младшей сестренки. Не понравилось ему, как китикет вокруг нее вьется». «Капец. Да ничего страшного. Светка довольна, Макс в тонусе, Богдан. Ну, ему не привыкать». «Понятно. Значит, драка на нашей свадьбе уже была. И секс был. Ждать больше нечего». «Погнали отсюда», — предлагает мой муж. «С тобой хоть на край света». И мы, держась за руки, выходим на улицу. Я оглядываюсь в поисках машины, а он ведет меня к мотоциклу. «Погнали», — протягивает мне шлем. «Ты умеешь?» «Ты умеешь, и я тоже. Учился всю последнюю неделю, но права на него еще не получил». Я сажусь за руль, прямо в свадебном платье. Рома пристраивается сзади, и мы уезжаем в закат. Почти. Он всю дорогу указывает мне, где поворачивать. Когда я, подчиняясь ему, поворачиваю на дорогу в аэропорт, у меня возникает вопрос. «А куда мы едем?» «На Мальдивы». «Чего?» «Мне кажется, я не расслышала. Это невозможно. Мы смирились с тем, что у нас не будет медового месяца». «Я купил путевки, выбил у начальства отпуск, а твой чемодан собрала Багира. Самолет через 2 часа». «Рома». Выдыхаю я и чувствую, как он перехватывает у меня руль, потому что от шока я расслабила руки. Я поворачиваюсь и целую его. Теперь он рулит и мотоциклом, и нашей жизнью. Я готова полностью довериться ему во всем. С ним я счастлива каждую секунду.